Глава 18. Аня. На подкошенных ногах выхожу из лифта, касаюсь ладонью стены и через секунду оседаю на пол. Слезы душат, в груди слабо трепещет сердце, а в голове круговорот слов Румянцева. Кто пропихнул бабулю на операцию вне очереди? Не моя ли сестра? Пожалуй, позвоню Свете. Скажу, чтобы Софию Андреевну поставили в общую очередь. Троекратно звучит в голове. А еще навещу старушку и за чашечкой ее вкусного ромашкового чая поведаю, как живут ее любимые внученьки. Думаю, она не сильно обрадуется, узнав, что Ксюшенька родила, бросила ребенка и отправилась в тур по городам. Закрыв лицо руками, громко всхлипываю и представляю, что будет с бабушкой. Она единственный близкий человек на земле и переживает за нас с Ксюшей так, что чуть чего сразу хватается за сердце. За больное сердце. Месяц назад она стала чувствовать себя хуже. Я не могла привести ее в свою квартиру. Чуткая бабуля сразу бы догадалась, что Ксюша не принимает участия в воспитании Дани. Это точно не пошло бы ей на пользу. И тогда мы с сыном отправились к ней, и мне снова пришлось врать. Ксюша приболела, и ей сейчас тяжело справляться с этим проказником, поэтому я решила взять его с собой, сказала я бабуле. Мы с Даней провели с ней почти неделю. За это время я нашла ей сиделку, которая присматривает за ней до сих пор. А сестра Румянцева, которая тесно связана с медициной, пододвинула ее в очереди на операцию. Она должна состояться уже на следующей неделе. Должна. Но Румянцев обязательно будет препятствовать этому. «Скотина! Тварь!» — кричу я про себя, и по щекам стекают горькие слезы. Вспоминаю, как он сказал мне минуту назад. «Ты прекрасно знаешь, что я никому так просто тебя не отдам, Павлова. Или останешься со мной, или я за себя не ручаюсь». Он и раньше был жутко ревнивым, но прежде я никогда не видела его в такой ярости. Побурчит, что я на кого-то не так посмотрела, и утихнет. А тут словно с цепи сорвался. Я даже не смогла ему объяснить все как есть, что у Дениса есть невеста, что я буду жить в их доме в качестве няни. Какое там объяснить, когда он орал на меня как сумасшедший? Даже соседка, забыв, что мы испортили ее дверь, убежала в квартиру. Уверена, к ревности добавилось его дикое нежелание переезжать обратно к матери, а другой крыши над головой у него нет. И снимать квартиру он точно не будет, знаю это наверняка. Румянцев копит на новую машину и уж точно не станет отдавать половину зарплаты за съемное жилье. В последнее время он складывал копеечку к копеечке, грезя о новом авто. Я быстро оживляюсь, кручу в голове зреющую мысль. А что если разрешить ему жить в моей квартире? Скажу, что он может пользоваться ей сколько нужно. Но в таком случае пусть пообещает оставить меня, Даню и бабушку в покое. Я поднимаюсь на ноги, иду к лифту и застываю, держа палец у кнопки. Нет, лучше не сейчас. Пусть для начала остынет. Решаю отложить этот разговор на пару часов. Учитывая, как от него пахнет перегаром, сейчас он точно за руль не сядет и не отправится к бабушке. И ее номера телефона у него нет. Вытираю рукавом куртки мокрое лицо, накидываю на плечо сумку и выхожу на улицу. Денис с Даней уже в машине. Только я подхожу к джипу, как на его черную крышу приземляется мое платье. Поднимаю голову, вижу на балконе Румянцева. «Ты забыла, Анют!» кричит он, держа в руке мою розовую олимпийку, и через мгновение швыряет ее из окна. Олимпийка приземляется точно в лужу. В этот момент из машины выходит Денис. «Что происходит?» — Хмурит он брови, глядя то на меня, то на крышу машины. Переводит взгляд на лужу, в которой лежит грязная олимпийка. «Эй, перец!» — выкрикивает Румянцев. Денис поднимает голову. «Лови!» И на землю плавно опускаются мои синие трусики. «Она в них просто секси, уверяю!» — смеется на всю улицу этот идиот. «Так, я понял. У одного психа по осени расцветает шизофрения». Словно сам себе говорит Денис и, делая шаг ко мне, заглядывает в лицо. «Он вас обидел?» Я не успеваю ответить, как о землю с грохотом ударяется мой кроссовок. Денис торопливо отходит от меня и открывает дверь машины. «Садитесь скорее», — подталкивает он в спину. «Вдруг он сбросит на вас что-то потяжелее». Запрыгиваю в машину. Замечаю, что Даня спит в автокресле. Денис велит Роману отъехать чуть дальше и разворачивается ко мне полубоком. «Ань, он пьяный? Он ударил вас? Давайте я вызову полицию», — шепчет он и достает из кармана мобильник. «Не надо полиции», — испуганно говорю я. «Его все равно не посадят, и тогда он точно сделает то, что обещал». По щекам хлынули слезы. Я больше не могу выговорить ни слова. «Что обещал? Чем он вас припугнул?» — сердитым тоном спрашивает Денис. Глотая слезы, я рассказываю ему весь наш разговор. «Вот подонок!» — злобно выплевывает Денис. «Нашел чем шантажировать». «Вот-вот, Денис Алексеевич», — повернувшись к нам, мотает головой Роман. «Разве можно ставить на кон жизнь пожилого человека?» «Так, ладно», — вздыхает Денис и расстегивает кожаную куртку. «Вы оставайтесь здесь, а ты», — обращается он к водителю, — «пойдем со мной». «Не надо, пожалуйста», — хватаю Дениса за руку. «Он напишет на вас заявление и...» «Ань, дайте ключи», — перебивает Денис и протягивает руку. «Мы ничего ему не сделаем, обещаю. Всего лишь попросим не трогать вашу бабушку». Я робко достаю из кармана ключи и подаю их Денису. «Если случится драка, то я вам точно говорю, он побежит в суд», — предупреждаю я. Денис и Роман молча выходят из машины и решительно шагают к подъезду. А меня трясет так, будто встала босыми ногами на оголенные провода, аж ладошки взмокли. Расстегнула куртку, сунула под нее руку и отлепила от спины влажную футболку. Поворачиваю голову, поднимаю взгляд на балкон своей квартиры и замечаю, как Румянцев отходит от открытого окна. «Видимо, пришли», — дрожащим голосом проговариваю я. Их нет уже 10 минут. Я извелась от волнения. Хоть беги туда и выясняй, почему так долго. Но не могу оставить Даню в машине. Быстро кусая губу, гипнотизирую взглядом дверь подъезда и нервно стучу по подлокотнику пальцами. «Что же там происходит?» — шепчу я. И в следующую секунду из подъезда буквально вылетает Румянцев. За ним выходят Роман и Денис. Они оба разминают широкие плечи, поправляют куртки. Что-то говорят Румянцеву. Тот торопливо перекидывает через плечо ремень большой сумки, с которой раньше ездил в командировку. Быстро кивает, что-то отвечает и идет к своей машине. Денис и Роман направляются к джипу. «Что произошло?» — испуганно говорю я, как только Денис открыл дверь. «Он больше вас не побеспокоит», — садясь в машину, отвечает Денис и протягивает мне две связки ключей. «Держите». Машина трогается. Денис кому-то звонит и произносит в трубку. «Сань, отбой». «Да-да, ушел на своих двоих». «Окей, на связи». «Кому вы дали отбой?» — спрашиваю я. Не успел он убрать телефон от уха. «Одним хорошим людям», — улыбается Денис и неожиданно кладет ладонь на мое колено. «Ань, выдохните и ни о чем больше не волнуйтесь». Он забрал вещи из квартиры. Не все, конечно, но за остальными уже навряд ли приедет. И вообще, вы навряд ли его теперь увидите. Мы доходчиво объяснили, что ему не стоит лезть в вашу жизнь». Ободряюще похлопав по моему колену, Денис убирает руку и широко улыбается. «Вы что, предпочитаете на ужин?» «В смысле?» — не понимаю я. «В прямом, Ань», — смеется Денис. «Собираюсь позвонить домработнице и распорядиться насчет ужина». «А-а», — криво улыбаюсь я. «Вообще без разницы. Я не придирчивая к еде». «Тогда пусть приготовит что-нибудь на свой вкус», — подмигивает он и снимает телефон с блокировки. По пути к дому я отхожу от шока. И сотню раз благодарю Дениса за то, что помог решить вопрос с Румянцевым. Как представлю, с каким мерзавцем жила все это время. По позвоночнику бежит дрожь. Показал все свое нутро, ничего не скажешь. Что делают с людьми ревность и алкоголь? Надеюсь, он и правда оставит нас в покое, прерывисто вздыхаю я. Вспоминаю, как он вылетел из подъезда и с каким испуганным видом шагал к своей машине. И губы трогает легкая улыбка. Не скрою, мне приятно, что Денис постоял за меня и проучил этого шантажиста. Через полчаса мы подъезжаем к трехэтажному дому, расположенному в элитном микрорайоне. Внутри нарастает волнение, и теперь оно уже не связано с Румянцевым и бабулей. Перед глазами стоит образ снежной королевы, с которой с сегодняшнего дня нам предстоит жить под одной крышей. Входим в подъезд, поднимаемся на второй этаж, и как только я вхожу в огромную светлую прихожую, встречаюсь с ледяным взглядом Элеоноры. Без слов понятно, мне точно придется несладко.